Судьба учения Фомы Аквинского после его смерти. В августе 1879 года папа Лев XIII, годы жизни 1878-1903, подслал энциклику «Атерни Патрис» всем высшим чинам в католической иерархии от кардиналов до епископов. В этом послании речь шла о христианской философии и роли, которую она может и должна выполнять в спасении души от сомнений и заблуждений, проистекающих от ложных современных философских учений. Послание отводит философии роль защитной веры. Хотя источник этой дисциплины всецело языческий, но иногда она помогает обоснованию веры. Языческой философией пользоваться можно, только пропустив ее через фильтр учений отцов церкви, сумевшими отделить истину от переплетенных с ней ошибок. Перечислив христианских мыслителей, на которых можно опираться, Лев XIII уделил заметную часть энциклики Фоме Аквинскому. Среди всех ученых-схоластиков весьма выделяется Фома Аквинский, вождь и учитель их всех, который в силу великого почитания им древних святых учителей, как кажется, унаследовал мудрость их всех. Фома собрал и соединил в единое целое их учения, которые были разрознены, как разъятые члены трупа. Он разложил их в столь удивительном порядке и дополнил их столь важными добавлениями, что по справедливости заслуживает считаться единственным в своем роде защитником католической церкви и ее гордостью. Можно сравнить его с солнцем, ибо он согрел весь мир теплом своих достоинств и наполнил его сиянием своего учения». Лев XIII продолжает восхвалять бессмертные творения Фомы, который в совершенстве знал философию, используя ее методы и свой великий ум, опровергал ошибочные мнения и получил признание во всех высших учебных заведениях Европы. Подытоживает он так. «И вот Фома возведен на монарший престол, подобно принцу в королевстве его, во всех великих чертогах разума человеческого». И души всех учителей и учеников нашли отдохновение, чудесно согласившись во всем, что касается авторитета ангельского доктора, ангеликус доктор, единственного и неповторимого. Упомянув похвалы своих предшественников в адрес Фомы, Лев XIII добавляет. Но самой большой почестью, которой из католических учителей удостоился один Фома, было то, что отцы Триенского собора пожелали, чтобы на их собраниях на алтаре рядом со Священным Писанием и папскими декреталиями лежала открытая сумма Фомы Аквинского, чтобы обращаться к ней за наставлением, черпать идеи и вдохновение. В конце энциклики Лев XIII опять призывает возобновить изучение Фомы как лекарство от мерзости новых философских учений, умножающих сомнения и заблуждения, расшатывающих истинную традиционную систему ценностей и оспаривающих авторитет власти. Таким образом, в XIX веке Фома стал главным авторитетным источником ортодоксального толкования католической теологии. Через год после этой энциклики Лев XIII создал церковную коллегию для авторитетного издания трудов Фомы, а в 1918 году Аквинат был признан единственным авторитетным комментатором христианской теологии. Но послание говорит и о других фактах. Превращение Фомы в единственного авторитетного толкователя христианской теологии произошло в XVI веке. Хотя участники Триенского собора, Первого Вселенского собора после Реформации, так и не положили сумму на алтарь, но они широко использовали сочинения Фомы для борьбы с Реформацией. В эту эпоху сумма заменила книгу Петра Ломбардского в качестве основного пособия по теологии, и в 1567 году Фома официально удостоился титула церковного доктора, доктор Экклезия. Но мы знаем, что настоящее признание папского истеблишмента Фома получил лишь к середине XVI века. Поэтому встает вопрос, что произошло после его смерти и до официального признания церковью. Несмотря на громкую славу, пришедшую к Фоме еще при жизни, использование им сочинений Аристотеля и его метода вызвало критику у приверженцев традиционной августинской ортодоксии. На этой почве в конце жизни Фомы разыгралась борьба между ним и францисканцами. В 1270 году епископ Парижский объявил о 13 доктринальных ошибках, не упомянув прямо имя Фомы, ответственного за две из них. В 1277 году тот же епископ опубликовал список из 219 ошибок, заслуживающих осуждения, и среди них 15 принадлежало Фоме и его последователям-томистам. В те годы и в Оксфордском университете существовало противодействие подходу Аквината, поддерживаемое архиепископом Кентерберийским. Только в 1323 году под давлением доминиканцев, признававших Фоме теологический авторитет, и после того, как распространились легенды о целительных свойствах его останков, захороненных в монастыре в Италии, папа Иоанн XXII, годы правления 1316-1334, после детального рассмотрения дела провозгласил Фому святым. Два года спустя после этого новый епископ Парижский отменил обвинение, выдвинутое его предшественником в 1277 году. Это открыло путь постепенному признанию Фомы в качестве высшего теологического авторитета, вначале наряду с Петром Ломбардским, а потом и в качестве единственного.